Глава 13. Вокруг шум. Первое, что я увидел, это дуло пистолета. И только потом лицо стрелявшего. Это был Ростик. Он подошел к следопыту, выстрелил в него еще раз, а потом посмотрел на меня. У него дергалась щека и немного тряслись руки. «Ну давай, скажи, что я вовремя», — произнес он чужим голосом. «Ты просто трындец, как вовремя». В моем голосе тоже шла война связок, когда я выпрямился. Это был следопыт, один из тех, что за нами гоняются. Ростик кивнул, как мне показалось, слишком спокойно. «Ростик, в этой игре можно убивать!» — воскликнул я. «Ты понял? Это игра, в которой следопыты убивают курьеров и наоборот!» Меня снова стошнило. Целую вечность меня выворачивало наизнанку, на этот раз в раковину. Ростик в это время, глядя на меня, достал телефон. «Я знаю, где точка», — сказал он, набирая номер. «Дашка, бери стек и срочно сюда!» Отключился, кивнул мне. «Возьмешь винчестер?» Я открыл кран, плеснул на лицо воды. Вроде полегчало, но страх остался. Даже не страх, скорее паника от понимания того, что ничего еще не закончилось. Я повернулся и посмотрел на тела. Меня передернуло. «Саня!» — Ростик облизал губы. «У нас сейчас начались реальные проблемы». «Это он мне говорит про проблемы? Мне, только что пережившему такое, и спокойно так говорит?» «Ну, то есть не очень спокойно, тоже нервничает немного. Я бы сказал, волнуется». «Я вижу», — повернулся я. «У нас очень реальные». «Саня!» — Ростик посмотрел на часы. «До следующего транша осталось 20 минут. Если мы не успеем закончить игру, здесь очень скоро будет еще один следопыт». «Тут 4 трупа, какая игра?» — я обвел все руками. «Это же...» «Хватит истерить», — взвился Ростик. «Бери винчестер и идем в зал. Саня, мы проходим этап, заканчиваем игру и потом думаем, что делать. Очнись, мудила. Ты понял?» Я нашел Влада. Жила позвонил мне и сказал, кто тут выступает. Думаю, я пришел в себя именно после того, как Ростик назвал меня мудилой, а остальное я уже пропустил мимо ушей. В таких ситуациях, когда счет идет на минуты, надо уметь быстро ориентироваться и принимать решения. Я этого не умею, а Ростик умеет. Вполне возможно, что если бы я подумал, то придумал бы что-нибудь получше, но сейчас у нас действительно не было времени. И после слов «очнись, мудила», я понял, что надо не задавать глупых вопросов, а делать то, что говорят, особенно если на кону твоя жизнь. «Бери винчестер и пошли», — повторил Ростик. Когда я брал в руки оружие, я снова ощутил спазмы, но желудок уже был пуст. К счастью, винчестер не был в крови, иначе я бы просто не смог взять его так, как надо держать оружие. Когда мои пальцы удобно обхватили этот недообрез, я неожиданно почувствовал что-то совершенно другое. Я почувствовал какую-то уверенность, что ли. Мне стало гораздо спокойнее, когда я понял, что могу быть не только жертвой. Я готов был защищать свою жизнь и жизнь своих друзей и слушать четкие инструкции Ростика. Заходим в зал, я звоню, и мы удаляемся. «Саня, все делаем спокойно. Твоя задача – молчать и прикрывать меня. Не стрелять, только на крайняк, да и то в потолок. И молчать. Я и не смог бы ничего говорить, а вот прикрывать – да. Я находился на таком взводе, что готов был расстрелять собственную тень, если бы заподозрил в ней следопыта. Мы вышли из туалета и встретили Дашу. Холл был пуст, и ей показалось странным, что тут нет охраны. Я не успел ей сказать, что охрана там, за нашими спинами, лежит в лужах крови на кафельном полу клубного сортира. Ростик дал мне отмашку, оттащил Дашу в сторону и сказал ей несколько фраз. Та кивнула с удивленным видом. Затем она подняла вверх руку со стеком. Ростик осмотрел нас, взглянул на часы. 14 минут. Должны успеть до транша. Пошли». И махнул рукой с пистолетом. Я еще подумал, откуда он его взял, ведь у моего друга вроде не было никакого оружия. Когда мы вошли в зал, то столкнулись с администратором. Холеный толстяк хрюкнул, когда ему в лоб уткнулось дуло пистолета. Никаких резких движений он делать не стал, а чуть приподнял руки и умоляюще посмотрел на Ростика. «Тихо», — произнес Ростик, — «иди к сцене, ну». И мы пошли, лавируя между столиков и ловя удивленные взгляды посетителей, которые опасливо переглядывались, но суеты не выказывали. Когда парни на сцене наконец-то заметили нас и умолкли, мы уже давно оказались в центре внимания всего зала. Жила стоял неподалеку и разговаривал с каким-то типом. Когда наш друг увидел нас, у него отвисла челюсть. «Выключи музыку!» – заорал Ростик диджею. «Выруби нахер звук!» Музыка прекратилась, и наступила тишина. Мы стояли вплотную к сцене. Сверху на нас взирали умолкнувшие рэперы, из зала китайцы и спортсмены. «Никому не двигаться!» – крикнул Ростик. Никто и не думал двигаться. Все сидели, стояли на своих местах и обменивались недоуменными взглядами. Публика была точно загипнотизированной. Я подумал о том, что мы только что взяли заложника, что само по себе дело скотское, а по Уголовному кодексу грозит долгими годами в местах не столь отдаленных. Тем временем идейный вдохновитель этого спектакля начал притворять в жизнь свой план. «У нее там бомба!» – закричал Ростик, показывая на стек в Дашиных руках. «Если кто-то двинется с места, я или мои помощники активируют взрыватели, и мы все взлетим на воздух». Даша держала стек, словно футболист Кубок УЕФА, и тянула вверх. А я мысленно добавил к захвату заложников и убийству еще и терроризм. «Ребята, я администратор, и...» Толстяк потел нещадно, щеки его блестели в свете ярких ламп. «Пасть закрой и слушай», — заорал Ростик. «Все слушайте! Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Нам нужно сделать одно дело, и мы уйдем». Я подумал, что на нас смотрят как на часть представления, только уж очень часто спортсмены косятся на китайцев, а те на спортсменов. И взгляды недобрые такие. «Еще международный скандал, может быть», — приплюсовал я в уме, глядя на соотечественников Брюса Ли и Джеки Чана. «Хреновые у нас перспективы». А Ростик, закончив предупреждать, повернулся к сцене и перешел к делу. «Кто из вас Влад?» Рэперы переглянулись. «Я», — сказал один из них в кепке, «ну просто нереально ярко-белого цвета, конечно же, повернутый на бекрень». «Правильно, ты», — осклабился Ростик. «Мобила с тобой, Влад?» «Что?» «Дай мне свою трубу», — Ростик направил на Влада пистолет. «Слушай, мне нравятся твои песни, но у меня очень мало времени, и мне очень нужен твой мобильный телефон». «Это здесь так на гоп-стоп берут?» — негромко поинтересовался другой рэпер, худой и долговязый. Ростик не отреагировал. Когда Влад протянул ему мобильник, он повертел его в руке и вернул обратно. «Включи, я что-то не понимаю как». Получив назад включенный телефон, Ростик произнес. «Теперь номер, скажи свой». «Что?» «Номер телефона продиктуй. Вот этого, который ты мне дал». «Не бойся, спамить не буду». 8-900. В полной тишине, под пристальным вниманием всех, кто находился рядом, Ростик набрал номер и потом поднес трубку к уху, а потом начал говорить. «Да? Я в курсе, что мы его прошли. Мы заканчиваем игру. Да, мы хотим получить деньги и закончить эту херню. Когда? Ах, когда начнется. Да я ваш долбанный стек прямо сейчас!» Тут он осекся, а затем продолжил уже более миролюбиво. «Ладно, хорошо. Мы лоханулись. На свои обязательства выполнили и правил не нарушили. Хорошо». Я не знаю, что подумали те, кто все это видел, Ростик звонит на тот же телефон, который держит возле своего уха, потом с кем-то разговаривает. «Нам светит психушка», — решил я. «И уже не важно, что на нас повесят. Запрут в одиночных палатах, будут пичкать лекарствами и держать в смирительной рубашке всю оставшуюся жизнь». Мысли мои развеял один из посетителей. Он не был ни спортсменом, ни китайцем. Обычный чувак, который, насидевшись рядом с сушуистами и борцами, почувствовал себя героем, хотя, может, он просто отлить хотел очень сильно. Чувак вскочил с места и, если бы не Жила, вполне мог сбить меня с ног. Жила вовремя перегородил дорогу и вырубил его своим коронным. Есть у него такой боковой справа. «Сидеть всем!» – заорал Ростик. «Аллах Акбар! Джихад до победы! Аль-Каида!» День 11 сентября, раскрученный Госдепом даже в России, еще не выветрился из памяти наших сограждан. И долго не выветрится. Телевизор надежно закрепил в их мозгах историю о том, как три здания Всемирного торгового центра и часть Пентагона уничтожила Аль-Каида. Невидимый враг, почти что всемогущий, раз добрался даже до штаб-квартиры американских военных. Что этому врагу какой-то клуб в российской глубинке? Страшно. На этом-то страхе и играл Ростик. И ему это удавалось. Все сидели тихо, как мыши. Пока мы с Ростиком обводили весь зал оружием, а Даша еще выше подняла над головой железную коробку, Жила нагнулся к вырубленному герою и вытащил у него из-за пояса пистолет. Спортсмены заворчали и недоброжелательно так стали смотреть на китайцев. Китайцы продолжали сидеть молча и коситься на спортсменов. Тоже без особой любви. Но и нас из виду не теряли. Жила подошел к нам поближе и подмигнул с важным видом, мол, какой я красавчик. Видел бы он бойню в туалете, наверное, не перемигивался бы. Ростик бросил телефон хозяину. Рэпер поймал телефон, нажал, видимо, последний вызов, посмотрел на Ростика, потом протянул трубку своему долговязому дружку. Тот посмотрел на табло, ухмыльнулся и поинтересовался. «Есть что?» На этот раз слова прозвучали более громко. Все это были пустяки по сравнению с тем, что этап был закончен. Я думаю, только из-за этого Ростик обратил внимание на фразу Длинного. Ему нужна была разрядка после всего того, что произошло. Выплеск эмоций. «А ты кто?» – Ростик уставился на него вместе с дулом пистолета. «Их я знаю. Видел фотки в журнале. А ты кто?» «Змей», – ответил Долговязый. «Ты ствол лучше убери». «И что ты тут делаешь, змей?» «Да так, гранями мерцаю». Долговязый смотрел в глаза Ростику, а Ростик медленно, но верно заводился. Точнее, быстро заводился, очень быстро. Мы с Жилой поняли это сразу. «Вот только этого нам не хватало», — подумал я. «Ну все ведь, прошли этап, но зачем нарываться на неприятности? Нам уйти бы отсюда побыстрее». «Братан, они нормальные темы задвигали. Даже я заценил!» — крикнул Жила, но Ростик его уже не слышал. «Змей, ты про Джона Леннона слышал?» «Для меня Бах авторитет», — ответил Змей. «Убери волыну, я и без нее тебя понимаю». Я услышал, как Влад негромко произнес: «Змей, не кипишуй». «Слышишь, Змей?» — медленно начал Ростик. «Там, в туалете, 4 трупа. Одного убил я. Первый раз в жизни. Застрелил. Вот из этого пистолета». Он говорил это, а я снова перенесся на несколько минут назад в туалет под молоток следопыта. «Я пережил шок, Змей. Я сейчас кое-что понял. Знаешь что? Количество значения не имеет. Достаточно одного раза. Ты просто переступаешь черту, и назад путей нет». Ростик говорил очень эмоционально и убедительно. У него это всегда хорошо получалось, а сегодня особенно. И при этом специально подрагивал той рукой, в которой пушку держал. «Ладно, ты чего хочешь?» Змей спросил довольно миролюбиво, Да только Ростика уже несло. «Я всего лишь хочу знать, что ты делаешь на сцене вместе с группой, которую я каждый день слушаю в своей машине. Осветителем работаю». Каждый день Ростик слушает в машине сотни, тысячи разных групп. При этом для меня его фонотека разделялась на два вида – «Рамштайн» и «Рэп». Русский рэп, французский рэп, гангста-рэп, мазафака-рэп. У него две огромные сумки, забиты дисками без коробок. Сборники, концерты, альбомы, саундтреки к фильмам. Я думаю, Ростик сказал правду. Он любому рэперу может сказать то же самое, и это будет правдой. «Братан, все в порядке», — произнес Влад. «Змей с нами вместе. Объединенная...» «Чувак, я тебя уважаю, но если в наш разговор будут влезать посторонние, я его убью и займусь тем, кто хочет поговорить», — выпалил Ростик, держа змея под прицелом. «Парни, это всех касается, окей?» Ростик, он нормально пел, не переставая направлять на столике пистолет, Жила пробрался поближе к сцене и махнул рэперу. «Слышь, а ты спой, пусть он заценит». «Петь тебе Филипп Киркоров будет», — отозвался змей. После такого ответа начало бычить еще и Жилу. Во всяком случае, он побагровел. Побагровевший Жила с пистолетом в руке. Я думаю, что если бы он не остановился, то стал бы смертоносной машиной. А Ростик вдруг рассмеялся, и Жила остановился. Он не ожидал такой реакции. Жила вопросительно посмотрел на Ростика, мол, в чем дело. Посмотрел на меня. Я тоже ухмылялся. Туповатый все-таки у меня друг. «Жила, они не поют, они читают», — пояснил я. «И фристайлят». Именно так. Рэперы читают. Ростик когда-то давно, помню, объяснял, что это то же самое, что в море ходят, а не плавают, а картины пишут, а не рисуют. Ростик все еще смотрел на змея, а пистолет не убирал. И даже улыбался. «Змей, ты фристайлишь?» «Ага, каждый день перед едой и три раза на ночь», — ответил змей. «Может, исполнишь?» «Горло болит. Мороженое поел с утра». «Ты диск купи, послушай». «Диск? Я ведь могу и на курок нажать». «Тебе что, это поможет твои проблемы решить? Слушай, друже, ты чего конкретно хочешь?» Это был какой-то безбашенный рэпер. Всегда было интересно, откуда берутся такие перцы, которые пытаются разговаривать с пистолетом на равных, и как много их еще осталось. После того, как Ростик стал улыбаться, я уже понял, что он не станет никого убивать. И что сейчас мы свалим, но перед уходом мой друг таки доиграет эту сценку. Дальше Ростик исполнил роль сумасшедшего, которому тоже нечего терять. И как исполнил? Он выдержал паузу, короткую, но достаточно суровую. Потом лицо его исказилось на секунду в истерической гримасе, и он начал орать, кося под шизофреника. «В орел и решку зарубимся!» И тут же, не давая опомниться, «Я сейчас монетку кину. Если орел, ты выиграл, и мы уходим. А если решка, или ты фристайлишь, или я взрываю этот клуб вместе со всеми, к ядрене фене, а? Как тебе?» С вытаращенными глазами, типа на нервах, свободной рукой в карман лезет, а рука с пистолетом чуть подрагивает. 100% псих с бомбой. Можно было бы еще слюней пустить, но Ростик, видимо, решил со своим психозом не перебарщивать. «Я в орлянку с судьбой не играю. Беда в том, что судьба тебя ни хрена не спрашивает». Монетка была уже у Ростика в руке. Он подбросил ее, и она упала к ногам змея. Долговязый посмотрел на монетку, потом на Ростика. И после этого понял, что все в зале глядят на него, и все это в гробовой тишине. Тут Ростик снова полез в карман и вытащил оттуда взрыватель. «Слышь, дружище!» — медленно начал змей. «Братья мои, готовьтесь к смерти!» — крикнул Ростик, держа змея на прицеле. И негромко добавил: «Сейчас вокруг станет шумно от криков неверных. Джихад до победы! Аль-Каида!» Посетители, китайцы и славяне, стали нервно переглядываться. Однако, словно какая-то сила держала их на своих местах, несмотря на то, что на лицах у некоторых были видны признаки паники. Ростик всегда говорил, что научился блефовать, когда по детству проиграл кому-то 1,5 миллиона ненастоящих долларов. Его долго били, прежде чем он смог убедить кредитора в том, что доллары были как бы понарошку. Так он и научился блефовать. Поэтому кулак его второй руки с зажатым в ней взрывателем был похож именно на кулак с зажатым в ней взрывателем. И только мы знали, что в руке у него брелок от BMW с крохотной, неработающей антенной. «Мы с тобой, брат!» — крикнула Даша. Уж слишком как-то задорно получилось, но все же прокатило, и никто не раскусил нашей фальши. Мы с Жилой тоже не двинулись с места. Как говорится, нехай взрывает. Мой необъятный приятель даже рожу скорчил истинного камикадзе. Все в зале смотрели на змея. «Змей?» — начал негромко Влад. «Да все ништяк!» — кивнул змей и взял микрофон. «Я фристайлю, и ты сваливаешь!» «Отвечаю!» — твердо сказал Ростик, добавив. «И никто не пострадает!» «На какую тему читать?» Тут Ростик задумался, но всего лишь на секунду. «Да про нас!» — ответил он. «Про все вот это!» «Про меня тоже!» — сразу влез Жила. А меня вдруг посетила идея, как ответить той стерве из ЖЖ. Записать на телефон и выложить у себя на страничке. Мол, вот тебе не только мое мнение, а и мнение других. «Про наши российские сериалы!» — крикнул я, доставая телефон. «Только что-нибудь нормальное, хвалебное!» Даша, видимо, не хотела, чтобы про нее что-то читали. Она даже отошла чуть в тень, поближе к зеркалу. И змей начал. Без музыки, без бита, без предисловий и разогрева. Вот просто сходу. Я не люблю рэп. Благодаря Ростику я его даже ненавижу. Но рэп и фристайл — это разные вещи. Фристайл — это интересно. Рифма подбирается вживую. Это экспромт в ускоренной перемотке. Это реал-тайм поэзия. Это круто. Настоящий мастер фристайла сделает так, что вы будете чувствовать себя на его месте, понимать каждое слово и следить за ходом мысли. Ростик даже приопустил руку с оружием. Эксклюзивный ролик, на котором можно немного подзаработать, выложить у себя на страничке, сделать скачивание платным, бросить ссылочку о Вире в ЖЖ. Змей что-то там про пьяный Рамс замолаживал, а я одним глазом следил за сценой, другим за залом. Одной рукой снимал все на телефон, а другой придерживал винчестер, висевший на плече. В зале все сидели спокойно. Ну, то есть, как спокойно? На лицах у них было написано, что они ни хрена не понимают, но при этом не дергались и даже не шевелились. К змею присоединился Влад. Они перебрасывались рифмами, как шариком для пинг-понга. Клац-клац, клац-клац. К этому времени уже зазвучал бит, негромко и в тему. Вмешался кто-то еще из их банды. А я вдруг снова четко осознал, что занимаюсь какой-то херней и нахожусь совсем не там, где должен. Какой фристайл! Какой эксклюзивный ролик! Думать надо не о ЖЖ, а о своей жопе. Потому что сейчас моя судьба воздушным шариком летит к колючей проволоке. И мир, в котором я живу, очень скоро окажется не таким хорошим, каким был все эти 20 лет. Кстати, что-то про мир прозвучало и со сцены. Это была последняя фраза фристайла. Бит умолк. Ростик что-то сказал рэперам, они даже пожали друг другу руки. Думаю, Ростик еще раз сыпался в респектах, не знаю. Я уже не прислушивался к словам, звучащим со сцены. В этот момент я думал о том, что мы выиграли 25 тысяч долларов и вагон неприятностей. И я уже не смогу никуда вернуться на старую работу, потому что после подобных историй жизнь должна очень сильно поменяться. В моем случае явно не в лучшую сторону. В зале сидит куча бандитов, которых мы угрожаем взорвать. Ростик на сцене прощается со своими кумирами и улыбается, а в туалете лежат 4 трупа. Странно, да? Мой друг не понимает, что мы не сможем решить наши проблемы. Он не понимает, что нам трындец. Я так и спросил у него, едва мы сели в машину и отъехали от клуба. Я едва ли не заорал, чтобы прервать его восторженные отклики об услышанном фристайле. А когда Жила поинтересовался, почему я такой нервный, и до меня дошло, что они с Дашей еще не в курсе, то я сказал. То, что Ростик говорил про 4 трупа в туалете, это правда. Следопыт убил 3 охранников и хотел убить меня, но Ростик его застрелил. По правилам игры, следопыты и курьеры могут убивать друг друга. Псих давно так не смеялся. Он хохотал и не мог остановиться. Сначала не поверил, пытался убедить себя, что это какая-то сложная схема, хитроумный план. А потом понял все и начал смеяться. Они случайно, по баннеру, подали заявку на игру. Они не регистрировали оружие, они не читали правила. И они прошли 4 этапа без единой потери, не нарушив правила и выбив при этом из гонки 2 следопытов. Забрав пистолет у одного, застрелили им другого. Это были какие-то уникальные черти. Уже стали доступны полные логи прохождения курьерами 1-3 этапов, и смотрел их не только псих, но и те следопыты, что не участвовали в гонке. Курьеров обсуждали. Делали даже ставки. Были такие, что жертвовали рейтинговыми баллами для того, чтобы получить дополнительную информацию. На форуме появились несколько топиков с различными мнениями. Если бы те, кто отписывался в них, вели свои споры в реале, то уже давно бы охрипли. Одни считали новичков везучими придурками, другие склонялись к мысли, что все это какой-то тайный заговор. Третьи уверяли, что курьеры не настоящие, и все логи – не что иное, как подделка. Впрочем, в Вирте тусовались в основном ветераны игры. И все они сходились только в одном. Каждый хотел поучаствовать в последнем, 5-м этапе. Ник следующего следопыта был пока не назван, и поэтому все наперебой подавали заявки. Мало того, что теперь за каждого курьера дадут по 50 баллов, так еще какой пиар. Все хотели, все суетились. Психа это не беспокоило, он уже в игре, а достойных противников после выбывания Бутчера не осталось. Все остальные, включая Авиру, сопляки и молокососы. Беспокоило его другое. 5 минут назад пришло сообщение о том, что курьеры с большей долей вероятности не идут на 5-й этап, потому что стек уже выброшен.